Глава 9. Милена. «Саид Мурадович велел отвезти вас к нему на квартиру, а потом в офис. Стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли один восточный босс в край обнаглел. Мама рядом, которая явно намеревалась с ним познакомиться, с явным сожалением сказала: «Ну, наверное, занятой очень человек». «Человек? Человек? Да это просто какой-то ходячий птиц-роботун. Или пустослов. Сам же сказал, что будет ждать. И что я немного задержалась? Минут на 40. Со всеми бывает, и ничего такого в этом нет. Как ему не стыдно нарушать свое же слово? Нет, я точно поставлю ему клизму. С витаминами. Садись, доченька, тебе еще работать. И ты уверена, что не хочешь сменить одежду?» Она покосилась на мой белоснежный рабочий костюм. Я из принципа не стала его менять. Я врач или кто? Обойдется. Может, ему еще тематические костюмчики носить по дому? Хорошо, мама, я позвоню. Береги себя, дорогая. Села в машину. На удивление, как-то легко все получилось. А когда машина остановилась возле одного из пафосных жилых комплексов нашего города, я и вовсе расцвела. Мне не особо понравился тот мрачный дом, только комната с оборудованием привлекала. Но она там смотрелась чересчур инородно. Но каково же было мое удивление, когда я поняла, что все перевезли сюда. Это же надо, какое расточительство. Привези, отвези, собери, разбери. Начну изучение с вон того аппарата. Уже собиралась стартануть, как меня поторопили. К султану ехать. Ну что же, пришлось подчиниться. На вопрос, не хочу ли я переодеться, ответила отказом. Потому что нечего меня путать. Я и так прекрасна и неотразима. «Саид Мурадович предпочитает офисный стиль в одежде своего персонала», — ослабляя свой галстук, произнес явно нервничавший водитель. «Ну и пусть предпочитает. Я не его персонал, я его врач. Он сказал, что вы теперь его новая помощница». Совсем растерялся бедолага. Но мне не было его жаль. В конце концов, это не мои проблемы, как он там в своих фантазиях меня решил обозвать. Надо подумать, с каких процедур начать и что ему сегодня вставить. То есть вмазать. И откуда у меня такая тяга к клизмам? Никогда не замечала за собой. Просто рядом с этим мужчиной я становилась до непристойности кровожадной. Водитель сник, но послушно вез меня в сторону офиса. Ему бы пообщаться с теми, кто десяток старушек отправил на сдачу бесплатных анализов. А зная тетю Клаву, рискну предположить, что она могла всю кровь свою сдать, чтобы наверняка хватило. «Проходите, вас проводят». Какие все учтивые. Прямо диву давалось. Решительно пошла вперед. Там меня встретила та самая идеально вышколенная секретарша. Поздоровалась со мной, с удивлением оглядывая наряд, но комментировать не стала. Мне бы в будущем такого ассистента. Не девушка, а машина. Хорошо, что замужняя. Вон у нее кольцо на пальце висит, да еще браслет виднеется из-под рубашки с двумя фигурками детей. Это так, чисто символически отметила. И меня совсем не интересует, замужем ли та привлекательная секретарша и какие еще обязанности она выполняет для босса великолепного. «Саид Мурадович вас ждет. Вам необходимо?» Остановила ее взмахом руки. Еще не хватало, чтобы мне некомпетентный в вопросах лечения человек советы давал. Спокойно ответила ей. «Благодарю, но думаю, что я справлюсь сама. Все же врач здесь я, и назначения тоже только мне известны. И тем докторам, кто их перепроверял. Рр. Начну с вонючей маски». «Точно. Именно ее сегодня и сделаем. Жутко полезная вещь, но запах многих отталкивает. Я, конечно, ничего такого не ощущала, но пациенты жаловались. Но, Милена Васильевна... Цыц! Я пошла. Сейчас уточню у пациента, все ли закуплено по моему списку назначений, и мы с ним приступим». Решительно пошла из приемной в кабинет, эффектно открывая двухстворчатые двери. Только как-то я не рассчитывала, что султан для трихолога будет не один. Но отступать было поздно. В меня впились десятки глаз. Упс. Саид же стал мрачнее, чем туча, и, кажется, сломал карандаш. А ему вредно нервничать. Я же решила гнуть свою линию до конца. Не мешкая, пошла по проходу прямо к своему пациенту. Я была на небольшом удобном каблучке. Мама настояла. и каждый его стук о гранит отдавался гулким эхом. Дошла до босса, наклонилась к нему и шепнула на ушко. «Вам нельзя нервничать. А еще надо сделать пилинг и маску». «Милена Васильевна, почему вы выглядите как скромница из секс-шопа? Я велел вам одеться нормально». «А я...» «Договорить я не успела». В кабинет зашел еще один высокий широкоплечий брюнет и, оценив меня цепким липким взглядом, спросил. «Саид, я думал, девочки придут уже после подписания контракта. Но раз ты такой щедрый сегодня,